Глава 18. Зазвонил телефон. Аманде показалось, что еще очень рано, но, взглянув на часы, она обнаружила, что уже полдень. «Аманда? Это Тайлер. Я тебя разбудил?» «Все нормально. Что случилось?» «Ну, прежде всего, я хотела узнать, как ты. Я не понимал, насколько серьезно пострадала твоя машина, пока не получил сегодня утром отчет». «Я еще не очень хорошо себя чувствую, но мне лучше». «Алекс только что сказала мне, что ты там одна в доме». «Да». «В некотором смысле, если не считать призраков», — подумала она. «Не согласишься ли ты пожить у меня несколько дней, пока мы не убедимся, что проблема с родственниками Сэма решена? Здесь будут Алекс и остальные ребята из службы безопасности. Но если ты захочешь пригласить своих кузена и кузину или еще кого-нибудь в качестве компаньонов. Думаю, на данном этапе жизни я справлюсь без компаньонов», — улыбнувшись, ответила девушка. «Но все равно спасибо тебе». «Значит, ты переберешься к нам?» Аманда огляделась по сторонам. «Есть ли какая-нибудь серьезная причина, по которой она должна остаться тут?» Печальная правда заключалась в том, что в списке ее дел совсем ничего не значилось. Пустой календарь. Пустая жизнь. А если она переберется к Тайлеру, возможно, ей удастся справиться с глупым влечением к этому человеку. Близкое знакомство рождает презрение, или интерес приводит к трезвому рассмотрению вопроса. «Аманда? Я здесь. Дай мне немного времени подумать». «Конечно. Ну, скажи «да».» Она рассмеялась. «Я очень скоро тебе позвоню». Горячий душ почти прогнал боль, которая стала вполне терпимой. Аманда надела джинсы и тонкий свитер, спустилась вниз и села в гостиной. Она прислушалась к тишине, которую нарушало лишь тиканье старинных часов в холле да гудение холодильника на кухне. «Я всегда могу вернуться назад. Он же не предлагает мне переехать в другую страну». Она снова поднялась наверх, собрала небольшую сумку и позвонила Тайлеру. «Да», — сказала она ему. «Спасибо. Я буду через пару минут». Тайлер повесил трубку и спустился по лестнице в гараж. Призрак не отставал от него. Тайлер остановился, когда увидел, что пес хочет забраться вместе с ним в мини-купер. «Так, я должен взять тебя с собой?» «Да, думаю, ей нужно привыкнуть к тебе. Но давай поедем в фургоне, чтобы не тесниться. Нельзя требовать от нее слишком многого». Когда он припарковался и выпустил из машины призрака, тот мгновенно скрылся за углом дома. Тайлер пару секунд смотрел ему вслед, затем зашагал к переднему крыльцу, неожиданно обнаружив, что его охватило волнительное предвкушение того, что должно произойти. Он постоял на крыльце, прислушиваясь к этому ощущению. Когда он испытывал нечто подобное в последний раз? Перед ним возникли смутные воспоминания из времени его истинной юности. «Тебя ждут перемены». Такое послание он получил, когда два последних раза стоял около постели умирающих. Они имели в виду именно это? Он постучал в дверь. Аманда открыла практически сразу и тут же пригласила его в дом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Прекрасно», — ответил он. «Ты готова?» «Да, мне только нужно взять сумку». «Тебе помочь?» «Нет, спасибо, я справлюсь. Будь как дома, я сейчас вернусь». Она поднялась наверх, а Тайлер огляделся по сторонам. Комната была элегантной, но это не лишало ее тепла и уюта. Он закрыл глаза и прислушался к тиканью больших часов, которое показалось ему умиротворяющим. Когда он открыл глаза, его взгляд остановился на фотографии на столике у стены. Две молодые пары и юная Аманда. Тайлер взял снимок, чтобы рассмотреть его внимательнее. Судя по всему, его сделали во время какого-то праздника, Все были в вечерних туалетах, взрослые держали в руках бокалы с шампанским. Позади виднелись люди в нарядных костюмах. Их сняли в большой зале широкой лестницы на заднем плане, похоже, в каком-то особняке, но Тайлер его не узнал. Взрослые смеялись, но на лице Аманды, смотрящей прямо в объектив, застыло серьезное выражение. Она выглядела так... Возможно, у него разыгралось воображение, но Тайлеру показалось, что она обижена или разочарована, но отважно старается скрыть это. Ему стало интересно, что произошло перед тем, как была сделана фотография. Он услышал, что Аманда спускается по лестнице, и, повернувшись, увидел у нее в руке небольшую дорожную сумку. Она поставила ее на пол и подошла к нему. «Мои родители, Тейлия и Хадсон Кларк», — сказала она, показав на одну из пар. «И дядя с тетей, Синтия и Джордан Кларк, родители Брэда и Ребекки». «У тебя такой вид, будто тебе совсем не весело». «А, так и было», — просто ответила девушка и наклонилась, чтобы взять с пола сумку, но он успел подхватить ее раньше. «Позволь мне». Тайлер нахмурился, обнаружив, какая она легкая. «И это все? Я же всегда могу вернуться. Алекс или я отвезем тебя отсюда, если тебе что-нибудь понадобится», — сказал он, направляясь к входной двери. Она рассмеялась. «Что тебя так развеселило?» «Услышала в твоем голосе предположение, что мне не захочется возвращаться в свой собственный дом». «Просто я хочу, чтобы тебе было удобно, пока ты будешь жить с нами». «С вами?» «Ну, с Роном и со мной, и призраком». «Не забудь, Алекс», — сказала она, включая сигнализацию и запирая дверь. «Да, и с Алекс. Вы поладили?» — спросил он, когда они спустились с крыльца. «Да, я люблю прямолинейных людей». Тайлер замолчал и принялся пристраивать сумку Аманды в фургоне. Вдруг он что-то услышал и поднял голову. «Хотел бы я знать, чем занимается этот пес». Аманда резко повернулась в ту сторону, куда он смотрел. На ее лице была написана паника. «Какой пес?» «Призрак. С тобой все нормально? Я не думала, что ты все еще боишься». «Нет. Ну, не очень. Просто я подумала, что ты увидел ту, другую собаку». «Какую?» «Разве Алекс не говорила тебе? Тут вчера ночью бегала чужая собака в лесу между нашими домами. Алекс сказала, что она похожа на призрака, но мы знали, что он в доме». «Вы подумали, что это призрак?» «Но он же был с тобой?» «Да, он поднялся со мной наверх, но я заметил, что ночью он остался на террасе и что-то высматривал. Может быть...» Он замолчал, вспомнив, как мало призрака интересовали другие собаки. «Алекс ничего не говорила мне, хотя она дежурила в ночную смену, так что, возможно, я спал, а потом она просто забыла рассказать. Тот пес показался тебе похожим на призрака?» «Ну, я не видела его, только слышала. Еще я заметила следы около дома». Аманду передернула. «Судя по ним, пес очень велик». Тайлер обнял ее за плечи. «Ты видела следы вчера ночью? Раньше их не было?» «Думаю, в первый раз я заметила их, когда кто-то вломился в твой дом. Ты тогда уехал в Сент-Луис. Но призрак был с тобой?» «Да, он путешествует со мной». Увидев на ее лице неприкрытое любопытство, которое вызвали эти слова, Тайлер добавил. «Очевидно, тебя напугала другая собака. Она пыталась пробраться в дом?» «Нет, но она не боится подходить к нему совсем близко. Именно по этой причине я переселилась в спальню наверху. Я все время слышала ее по ночам под своим окном. Может, ты скажешь, что я невероятная трусиха, но...» «Да, я признаюсь, я боюсь ее». «И неудивительно. А ты можешь показать мне следы?» Они обнаружили призрака, который старательно обнюхивал землю под окном прежней спальни Аманды. Тайлер неохотно убрал руку с ее плеча и наклонился, чтобы рассмотреть землю. «Вот здесь, где высохшая грязь?» — спросил он. Аманда с опаской подошла ближе и кивнула. Призрак встал рядом с ней и помахал хвостом. Тайлера беспокоило, что она по-прежнему боится, но Аманда протянула руку и погладила пса. «Ты ищешь ту, другую собаку, да, призрак?» — спросила она. Пес энергично помахал хвостом. «Как ты думаешь, он понимает английский язык?» — спросила она у Тайлера, который пришел к выводу, что следы действительно принадлежат очень большой собаке. «Среди прочих языков», — рассеянно ответил он. Ее смех вывел его из задумчивости, и он улыбнулся. «Знаешь, это одна из способностей, которыми наделены собаки. Наши слова не имеют для них значения. Для самых умных даже тон не важен. Они понимают жесты, выражение лица и то, как мы себя ведем. Наверное, еще улавливают запах эмоций. Есть старая поговорка: «Собаку не обманешь». Я считаю, что это очень верно». «О, значит, тебе приходится быть честным с призраком?» Тайлер выпрямился. «Я не сомневаюсь, что он абсолютно честен со мной». Аманда замолчала, и он обнаружил, что она, не скрываясь, разглядывает его и пытается понять, что он с собой представляет. «Хотела бы я знать...» — начала она. «Что?» Аманда набрала в грудь воздуха. «Насколько я понимаю, ты работаешь с людьми, переживающими какое-то горе». «Нет, не профессионально», — осторожно проговорил он. «Просто я пытаюсь помочь тем, кто стоит на пороге смерти, и их близким». «Ты планируешь вернуться в хоспис?» «Да, сегодня днем». «Возьми меня с собой». «Я не уверен». «Пожалуйста». Тайлер приподнял одну бровь. «Это не то место, где предпочитают бывать большинство людей». «Я не знаю, сможешь ли ты понять, больше всего на свете...» Аманда сделала глубокий вдох, словно пыталась призвать на помощь всю свою отвагу. «Я хотела бы быть полезной». Он думал было ответить что-нибудь легкомысленное, но увидел, что она совершенно серьезна, и спросил. «В каком смысле?» «Я хочу иметь какую-то цель, приносить пользу, а не жить как саранча». Тайлер улыбнулся. «Саранча? Что-то я не заметила, чтобы ты пожирала все на своем пути». Аманда рассмеялась и покачала головой. «Хорошо, давай посмотрим, сколько времени ты тратишь на магазины», — сказал он. «Немного», — призналась она. «Машина у тебя надежная и безопасная, но не новая». «Верно». «Не хочу совать свой нос в твои финансовые дела, но у меня сложилось впечатление, что при желании ты могла бы разъезжать в Роллс-Ройсе с личным шофером». «Могла бы. Я владею доверительной собственностью. Мне не пришлось работать ни одного дня в своей жизни и никогда не придется. Меня беспокоит мысль о том, что я могу отнять работу у кого-то, кто в ней нуждается. Я сказала, что не хочу быть саранчой, потому что я пользуюсь урожаем, который вырастили другие люди, деньгами, заработанными моим прадедом и дедом». «Не твоим отцом?» Она оглянулась, и он подумал, что она что-то услышала. Он тоже обернулся, но рядом никого не было. «Отец был не слишком серьезным человеком», — сказала она. «Ты же видел фотографию? Он и мама были красивыми людьми, душой любой компании, в которую их приглашали. А их приглашали все. Они летали на частных самолетах на другие континенты, чтобы принять участие в каком-нибудь празднике». Аманда помолчала. «Обычно они объединялись с родителями Брэда и Ребекки. Две роскошные пары, полные жизни и веселья. Когда я родилась, они, наверное, подумали, что кто-то поменял детей в родильном доме». Она посмотрела на него. «А твои родители живы?» «Нет». Это у нас общее. У тебя, Рона и меня. Расскажи мне о них. О моих родителях? Девушка кивнула. Тайлер хотел было преподнести ей историю, которую он обычно рассказывал. Она состояла из целого набора полуправд, не дающих любопытным возможности задавать новые вопросы. «Я не знал свою мать. Она умерла во время родов», — ответил он вместо этого. «О! Мы с отцом не слишком часто виделись до того, как я уехал из дома. Тогда я не понимал, думаю, надеялся, что смогу проводить с ним время в дальнейшем, но этого не случилось». «Мне жаль», — Тайлер покачал головой. «Не стоит. Я понял, что боль со временем отступает, а вот сожаления остаются надолго. И то, что ты мог бы сказать тем, кого любил...» Он помолчал, а потом спросил. «Ты скучаешь по родителям?» Он попытался прочитать выражение, появившееся в ее глазах, когда он задал свой вопрос. Что-то похожее на удивление. Ему стало интересно, что это означает. «Если быть честной до конца, — проговорила она, — дело в том, что с ними всегда было непросто жить. Взрослые считали, что они потрясающие. Но мне, их дочери, они не казались такими уж замечательными. Родители много пили. Кроме того, они так безумно любили друг друга, что, как мне представляется, у них почти ничего не оставалось для меня. Они резко бывали дома, постоянно куда-то уезжали, а меня вырастили няньки, которые все время менялись. Ни одна из них не могла выдержать карнавальную атмосферу нашего дома больше 2 лет подряд. Наверное, это звучит невероятно, но, несмотря на все это, я любила их. Знала, что и они меня по-своему любят. Я очень жалею, что не могу поговорить с ними». «Они погибли в автомобильной аварии?» Аманда кивнула. «Мы все были на вечеринке, как раз той, что на фотографии». Она опять покраснела, и Тайлер не смог понять, почему. Аманда снова быстро заговорила. «Когда мы уезжали, я была единственная, кто оставался трезвым, и я попыталась уговорить взрослых позволить мне сесть за руль. Они же твердили, что мои ученические права позволяют мне водить машину только до 11 часов вечера. Я напоминала, что мне разрешено управлять транспортным средством в любое время суток, если рядом находится кто-то из моих родителей. Но тетя Синтия, мама Брэда и Ребекки ответила, что я ошибаюсь, и сказала, что поведет она». Аманда с трудом сглотнула и посмотрела куда-то вдаль. «Ехать было совсем недалеко, всего несколько миль. Но дорога проходила через каньон. Саму аварию я практически не помню, как и то, что происходило после того, как мы ушли с вечеринки. Но мне рассказали, что машина перелетела через ограждение. Я единственная пристегнула ремень безопасности. Остальные погибли мгновенно». «Ты получила травму головы?» «Да. Врачи говорят, что именно поэтому я ничего не помню». «Знаешь, такой тип потери памяти случается довольно часто». «Да, мне так и сказали, но... но довольно трудно жить, зная, что какой-то эпизод полностью тобою забыт. У Брэда и Ребекки есть теория. В аварии виновата я, и скрываю это из чувства вины». «Какая чушь!» «Разве можно сказать это наверняка?» Пожав плечами, проговорила Аманда. «Я никогда этого не узнаю. Я пришла в себя в больнице. Сотрясение мозга, 3 сломанных ребра и лодыжка. Тетя моего отца рассказала мне, что произошло. Рон навещал меня каждый день». Рон. Тайлер дал себе слово не вмешиваться в их отношения. Он отошел на шаг от Аманды. «Впрочем, все в прошлом», — решительно сказала она. «Я должна жить дальше и не могу сидеть сложа руки. Я думала о том, что ты делаешь, и это кажется мне важным. А еще мне хочется понять, смогу ли я когда-нибудь заниматься тем же, Если пройду нужную подготовку и наберусь опыта. Я не боюсь находиться рядом с больными или умирающими людьми. Возможно, я даже буду тебе полезной». Тайлер мог привести ей дюжину причин попытаться отговорить, но он совершил ошибку, когда посмотрел ей в лицо. Тайлер увидел на нем тоску. Он взглянул в другую сторону. Там сидел призрак, который не сводил с него глаз. Он слишком много лет провел рядом с этим псом, чтобы не понимать, что означало выражение на его морде. Требование сделать то, о чем его просят. Тайлер вздохнул. «Очевидно, это меня дрессируют, чтобы я был послушным», — подумал он. «Тайлер?» «Ну, наверное...» — начал он. «Спасибо тебе! Огромное спасибо!» Аманда бросилась к нему и крепко обняла. Ему удалось сохранить равновесие, по крайней мере, в физическом смысле, и он смущенно обнял ее в ответ. «Ты даже представить себе не можешь, как много это значит для меня!» — сказала она. «Но я тебе обещаю, что не стану мешать. А если кто-нибудь не захочет, чтобы я находилась в его комнате вместе с тобой, я не стану возражать, даже словечко не произнесу. Я буду ждать в коридоре, пока ты не закончишь разговор. И...» «Хорошо, хорошо!» — смеясь, перебил он ее. Аманда чуть отодвинулась и с улыбкой посмотрела на него. И неожиданно она нахмурилась и опустила руки. «Твои ребра, о господи, я сделала тебе больно?» «Нет, нисколько. Со мной все отлично». «Я чертовски смущен, но в полном порядке». Девушка отошла на пару шагов и склонила голову на бок. «Это правда? Понимаешь, я сегодня чувствую себя не так плохо. Мне казалось, что после аварии будет значительно хуже. Но у меня всего лишь незначительные травмы. А ты, должна сказать, я поражена?» Тайлер отвернулся от нее. «Уверен, что это выглядело опаснее, чем было на самом деле. Я...» «Не ври!» — перебила она. «Пожалуйста, не нужно!» И добавила с грустной улыбкой. «Не говори мне ничего такого, чтобы ты не сказал бы призраку». Тайлер посмотрел на пса, который завилял хвостом. «И что это ты такой счастливый, призрак?» «Ладно», — проговорил он вслух. «Я хотел сказать тебе правду. Надо признаться, что на мне все быстро заживает». «Но дело не только в этом». «Да», — помедлив, ответил Тайлер. Если бы она сейчас начала задавать вопросы, он бы рассказал ей все, а потом ему пришлось бы исчезнуть из ее жизни. Предоставить ей жить так и с теми мужчинами, которых судьба предназначит ей вместо него. Неожиданно Тайлер обнаружил, что его особенно огорчают мысли о других мужчинах, даже о Роне. Как будто он знал, что его подружка влюбилась в его младшего брата. Всю жизнь он сражался со своими чувствами и шел дальше, как того требовала необходимость. Он знал, что если ему придется потерять Аманду, он сумеет пережить это. Но он так устал справляться с потерями. Устал. И точка. «С тобой все в порядке?» — спросила Аманда. Нахмурив брови, она с беспокойством смотрела на него. «Какие же у нее красивые карие глаза! А может, я все же не так уж и устал бороться?» Тайлер не сомневался, что если он расскажет Аманде, кто и что он такое, она либо не поверит ему, либо испытает отвращение, и он навсегда лишится возможности сблизиться с ней. А если промолчит? Что ж, результат будет точно таким же. «Со мной все хорошо», — ответил он. «Но я хочу задать тебе вопрос». Она смотрела на него, дожидаясь продолжения. Он собрал всю свою волю в кулак и сказал: «Ты и Рон, вы с ним... Это, конечно, не мое дело, но вы...» Она улыбнулась. «Пара?» «Нет. Наверное, многие думают, что это так, но они ошибаются. Мы с ним близкие друзья. Вряд ли я могла бы любить брата больше, чем Рона. Но мы с ним давным-давно пришли к выводу, что ничего другого между нами не получится. Я и Алекс сказала, что мы с ним как брат с сестрой. Фух! Выдохнул Тайлер и понял, что тоже улыбается. «Спасибо тебе. Поехали?» «Давай. Только не думай, что я сдалась». «Сдалась?» «Я все равно хочу получить ответы на мои вопросы». Аманда повернулась и направилась к фургону. По дороге она споткнулась, но сохранила равновесие и спокойно пошла дальше. Рон говорил Тайлеру, что всем известно, какая она неуклюжая, но, возможно, все люди видят не ту картину, когда смотрят на Аманду. Он подумал, что именно после того, как она споткнулась, Аманда выглядела просто потрясающе. Та отточенность движений, с которой она восстановила равновесие и продолжила путь, требовала больше, чем обычного изящества. Тайлер улыбнулся и последовал за ней.